Глава 21. Розы Буавайе. Хм! На ристалище, опустив забрало, выходила Матильда Пино. Стяги над ее головой развивались, копье было нацелено прямо в солнечное сплетение противника. Толпа жаждала крови, но открыто поддерживать отважного рыцаря пока не решалась. «Вы так заботитесь о дочери, мадам Фонтено! Редко можно встретить мать с таким необъятным сердцем. Я запамятовала, вы даете Клое приданное во сколько тысяч франков? И платье, платье! Во сколько сейчас обходятся такие наряды в Париже? Вы же привезли его с собой? Уж как хочется взглянуть хоть одним глазочком! Представляю, как вы расстарались! Таких матерей называют левицы! Покажите хотя бы туфельки, молю вас! Вы же привезли свадебные туфельки для любимой дочери? Ах, если бы у меня была доченька, как ваша Клоя, я бы все ее мерочки знала наизусть, как и вы. Так что же?» Мы не обговаривали точную сумму приданого, беззастенчиво соврал Жиль. Однако наша девочка не нищенка, чтобы оскорблять ее родителей подобными вопросами. «Простите», — Матильда обмахнулась салфеткой, — «никак не хотела оскорбить вас. Простите мое любопытство. Вот увидите, ваши щедрые дары обязательно оценят в Буавайе. У нас таких свадеб давно не было». «Дорогой, у меня снова началась мигрень». Мадам Фонтено приложила ладонь ко лбу. «Кристоф, распорядись, чтобы нам предоставили ночлег в каком-нибудь из домов». «Мама, я не знаю, кто бы сейчас мог приютить вас на ночь». «Так заплати. Ты же наследуешь своей двоюродной бабке Женевьеве. Можешь себе позволить». «Я пока не получил наследство и, возможно, никогда не получу», — устало принялся объяснять Кристоф. «Да, бабушка положила нам с Клоей небольшое содержание, но мы тратим его на строительство и подготовку к свадьбе». «То есть как это никогда?» — взвизгнула Анн. «Жиль, ты слышал? Этот мальчишка может не получить наследство! Мы что, зря тащились сюда?» «Я всегда знал, что нельзя доверять этому бегелю. Ручаюсь, что он прикарманил деньги себе и сделал все, чтобы мы пошли по миру». «Довольно!» Грозно и громко, чего от нее никто не ожидал, произнесла жена Натаниэля. «Я не потерплю оскорблений в адрес моего мужа, самого честного и благородного человека на свете. Будьте добры, покиньте наш дом и более никогда не смейте переступать его порог». «Бог мой, Жиль, ты видишь? Видишь? Клоя, собирайся, ты едешь с нами. Тебя нужно спасать из этого вертепа. Жениха я подберу своей дочери сама, и уж точно это будет не грязный фермер. Я ведь правильно поняла, что наследство ты и получишь только после свадьбы? Вставай же, мы уходим». «Мама». Из глаз Клоэ крупными каплями скатывались слезы. «Ты забыла? Я не могу ходить, мама!» Ан всего секунду пребывала в замешательстве, а потом красиво упала в обморок. Только Квилевский и Поль бросились к ней, правда, поляк не смог согнуть колени, а молочник чуть сильнее, чем нужно, похлопал даму по щекам, пытаясь привести в чувство. В это время Жиль Фонтено оттянул сына за рукав в сторону. «Не мог бы ты судить мне несколько франков? Я попал в сложное положение и...» «Прошу тебя, отец, не нужно лгать сейчас. Единственное место, которое я могу вам предложить, это свой недостроенный домик. Ночи теперь довольно теплы, дождя не предвидится. Я постелю старое одеяло на доски, и вы сможете поспать, а утром мы что-нибудь придумаем». «Я спросил у тебя денег, сын». Патетика из речи Жиля Фонтено никогда не пропадала. «Неужели для отца у тебя не найдется? Возьми. Это все, что у меня есть». Кристоф высыпал в протянутую ладонь несколько монет. «Сколько он дал тебе, Жиль?» Чудесным образом Анн Фонтено пришла в себя и даже поднялась на колени, чем слегка напугала добросердечного Поля. «Какие эти парижане выносливые!» — пробормотал поляк, и, пораскинув мозгами и поковырявшись в своей душе, обнаружил в недрах ее немного доброты и сочувствия к заблудшим душам. Если хотите, то можете переночевать в моем доме. Конечно, спальня, которую я могу предложить, стояла закрытой много лет. Однако не под открытым небом же вам спать, мадам. Что ж, удача не оставила наглую парочку в этот раз. Уже не играя любящих родителей, супруги проворно бросились вслед за Квилевски, который откланялся и направился к выходу. «Это как же у таких родителей мог вырасти такой прекрасный цветок, как Клуэ?» — папаша Пино покачал головой. «Что ж, пожалуй, и нам пора. Месье Поль, мы подождем вас внизу». «Прошу тебя, счастье мое, не плачь!» — Поль целовал руки любимой девушки. «Ах, Поля, чего они меня совсем не любят?» Кристоф, до этого сражавшийся с нарастающей головной болью, погладил сестру по плечу. «Ничего, Кло, зато тебя любим мы». «А где Сиби? Ты ее отослала?» «Нет». Клоэ оглянулась. «Она ведь была в гостиной». «Сиби!» — позвала мадемуазель Фонтено. Из боковой двери показалась горничная с большой корзиной в руках. «Ну вот!» — с широкой улыбкой возвестила она добрую весть. «Наша мадам Пат стала мамой. Смотрите». На дне корзины, выстланном куском старого пледа, лежала Пати. Уткнувшись в ее теплый бок, шевелились 6 крошечных рыжих котят и 1 серый. «Говорю вам это к большому счастью. И да, Кристоф, мы заберем себе серого котика, а об остальных пусть заботится хозяин папаши». Все 4 рассмеялись, мадам Пат грозно мявкнула на невоспитанных людей, а Сиби отнесла корзину ближе к камину. «Теперь нам нужно выждать пару часов и тихонько проникнуть в дом Квилевски, где под пыльным балдахином и на пропахшей сыростью кровати спят господа Фонтено. Вернее, спит один Жиль, который распил со Станиславом бутылку кларета и обыграл поляка в карты на небольшую сумму. Отцу Кристофа и Клуэ снятся 2 красотки из публичного дома мамаши Кулье, которые особенно ему нравились». Жиль улыбался, а Ан ворочалась. Мысли роились в ее голове, выстраивались планы один коварнее другого. Какой уж тут сон! «Ах, Аннет!» Выдохнул ей белый призрак прямо в лицо, а голубой прилег рядом на подушку. «Ты всегда была жутко несносной». «Жиль!» — пропищала мадам Фонтено, не смея пошевельнуться и тронуть мужа. «Жиль!» Женевьева Дюбаси-Плесьер была та еще затейница. Этой ночью она устроила себе самый настоящий праздник, в который роли главных игрушек отводились 2 парижанам, посмевшим обидеть милую сердцу бабушки Клоэ. Надо ли говорить, что слуги поляка, встав рано утром, чтобы приготовить завтрак, обнаружили супругов, сидящих на пороге с бледными лицами и собранными саквояжами. Фонтено молили найти любую повозку, что увезла бы их прочь из этого проклятого места. Автору осталась самая приятная часть, ведь именно сейчас Клоэ Ле Гранже преодолевает порог своего нового дома на руках любимого мужа. Довольно скромная по парижским меркам, но шумная и искренняя свадьба гуляет под июльским звездным небом. Гости не расходятся, когда еще так душевно повеселишься? Здесь пьяный Натаниэль обнимает Кристофа и хвалит его за любовь к сестре, а поляк кипятится, доказывая им обоим, что гостиниц нужно строить 2 — у источника и в самом городе. Элуиза Бегель улыбается. Ей все больше нравится Фонтено, который, пожалуй, так и превратит тихий городок в роскошный водный курорт, половина которого принадлежит Клоэ. Неслыханно щедрый подарок от пока еще бедного Кристофа. В спальне новобрачных все украшено с любовью и уважением к молодой семье. Матушка Пино постаралась от души. Сиби, пряча заплаканные, но счастливые глаза, помогает Клоэ надеть вышитую розами по вороту ночную рубашку. «Мне страшно, Сиби», — шепчет бледнеющая невеста. «Вдруг Полю не понравится что-нибудь, и он меня разлюбит?» «О, поверь, моя дорогая Клоэ, Поль будет весьма доволен. Помнишь, что я тебе говорила?» «Да. Ничего не бояться и говорить, что чувствуешь». «После венчания перед Богом и людьми вы одно существо. Твое тело и его тело теперь вместе. Вы срастетесь воедино, и ничего нет на свете слаще, чем этот миг любви, уж я-то знаю». Раздается робкий стук в дверь, Поль входит в спальню и теряет голос от волнения и неземного очарования полуодетой Клоэ. Он хочет что-то сказать, и Сиби с лукавой улыбкой подает ему стакан с вином, разбавленным водой из источника. Молодые остаются вдвоем, и только звезды имеют право подсмотреть в неплотно занавешенное окошко супружеской спальни. Мадам Пат, оставив котят на попечение рыжего Шико, укладывается в коридоре возле двери молодоженов, и горе тому, кто рискнет потревожить новобрачных в эту главную их ночь. Сибилла выходит на улицу, где выставлены длинные столы и где еще пьют и едят гости. Она обнимает Кристофа со спины и подныривает ему под правую руку. Фонтено целует ее и послушно встает. Они неспешно идут по двору большой фермы к сеновалу.